Куда угодно. Куда угодно. Не хочу более слушать шум этих вод. Уйдем, уйдем. Третий слепорожденный. Кажется, я слышу еще нечто. Прислушайтесь. Слышен звук далеких торопливых шагов среди мертвых листьев. Первый слепорожденный, кто-то приближается. Второй слепорожденный идет, идет, возвращается. Третий слепорожденный, он ступает маленькими шагами, как малое дитя. Второй слепорожденный, не станем сегодня его упрекать. Старшая из слепых, не думаю, чтобы это были шаги человека. В лес входит большая собака и проходит мимо слепых, молчание. Первый слепорожденный, кто здесь? Кто здесь? Жалься над нами, мы ждем так долго. Собака останавливается и кладет передние лапы на колени слепому. Ай! Ай! Что ты положил мне на колени? Что это? Животное? Кажется, это собака. О, это собака из приюта. Сюда, сюда, она пришла нас выручить. Сюда, сюда. Прочие слепые. Сюда, сюда. Первый слепорожденный. Она пришла нас выручить. Она прибежала по следам. Она лижет мне руки. Как будто отыскала после многих лет. Она визжит от радости. Она умрет от радости. Слушайте, слушайте. Прочие слепые. Сюда, сюда. Старший из слепых. За ней, может быть, идет кто-нибудь. Первый слепорожденный. Нет, нет, она одна. Не слышу, чтоб за ней шли. Нам не нужно другого проводника. Лучшего нам не найти. Она проведет нас всюду, куда хотим. Она будет нам послушна. Старшая из слепых. Не решаюсь следовать за ней. Молодая слепая, я тоже. Первый слепорожденный. Почему? Она видит лучше нас. Второй слепорожденный. Не станем слушаться женщин. Третий слепорожденный. Мне кажется, что-то изменилось на небе. Я дышу свободно. Воздух стал чист. Старшая из слепых. Ветер с моря гуляет вокруг нас. Шестая слепая. Мне кажется, светлеет, как будто солнце поднимается. Старшая из слепых. Кажется, стало холоднее. Первый слепорожденный. Мы найдем дорогу, она меня тянет. Она меня тянет, она опьяняла от радости, я не в силах удержать ее. За мной. За мной, мы вернемся домой. Поднимается влекомый собакой, которая подводит его к неподвижному священнику и останавливается. Прочие слепые. Где ты? Где ты? Куда идешь? Берегись. Первый слепорожденный. Подождите, подождите. Не следуйте пока за мной. Я вернусь. Она стала... Что тут? Ай. Я притронулся к чему-то весьма холодному. Второй слепорожденный. Что говоришь? Почти не слышно твоего голоса. Первый слепорожденный. Я коснулся... Кажется, я коснулся лица. Третий слепорожденный. Что говоришь? Тебя нельзя понять. Что с тобой? Где ты? Разве ты далеко от нас? Первый слепорожденный. О, еще не знаю, что это такое. Среди нас мертвец. Прочие слепые. Мертвец среди нас? Где ты? Где ты? Первый слепорожденный. Среди нас мертвец, говорю вам. О, я коснулся мертвого лица. Вы сидите рядом с мертвецом. Один из нас внезапно умер. Но говорите, чтобы я знал, кто жив. Где вы? Отвечайте все вместе. Слепые отвечают друг за другом, за исключением помешанной и глухого. Три старухи перестают молиться. Не различаю больше вашего голоса. Вы говорите все одинаково, он у всех дрожит. Третий слепорожденный. Двое не отозвались, где они? Трогает палкой пятого слепого. Пятый слепой. О, я спал, дайте мне спать. Шестой слепой. Это не он. Не помешанная ли? Старшая из слепых. Она сидит рядом со мной. Слышу, что она жива. Первый слепорожденный. Думаю, что это священник. Он стоит. Сюда, сюда, сюда. Второй слепорожденный. Он стоит. Третий слепорожденный. Значит, он не умер. Старший из слепых. Где он? Шестой слепой. Пойдем. Все, кроме помешанной и пятого слепого, встают и ощупью направляются в сторону мертвеца. Второй слепорожденный. Здесь он, это он. Третий слепорожденный. Да-да, узнаю его. Первый слепорожденный. Боже, боже, что будет с нами? Старшая из слепых. «Батюшка, батюшка, это вы? Батюшка, что случилось? Что с вами? Отвечайте, мы все вокруг вас. О!» «Старший из слепых, принесите воды, он, может быть, жив еще». «Второй слепорожденный, попытаемся, он, может быть, отведет нас в приют». «Третий слепорожденный, это бесполезно, я не слышу его сердца, он холоден». «Первый слепорожденный, он умер, ничего не сказав». «Третий слепорожденный, он должен был нас предупредить». «Второй слепорожденный, о, как он был стар, я впервые касаюсь его лица». «Третий слепорожденный ощупывает труп, он выше ростом, чем мы». «Второй слепорожденный, глаза его широко раскрыты, он умер, скрестив руки». «Первый слепорожденный,